Глава 10. «Ваши аргументы разумны», — сказал император. «Однако они разумны в краткосрочной перспективе, а империя должна смотреть намного дальше в будущее. Думаю, вы все понимаете, что пояс земель, полностью контролируемый аристократией, мне не нужен. Пройдет несколько десятилетий, и ваши земли окажутся фактически в центре страны. Поделить страну надвое я не позволю». Неспели и Дейниш спокойно кивнули. Однако императора это не устроило, он обвел взглядом всех и дождался кивка от каждого участника совещания. Впрочем, как раз это понимали все, так что даже тени возражений император не обнаружил. «Я оценю вашу готовность воевать за свою страну, господа», — продолжил император. «Я поименно запомнил всех, кто усилил нашу границу своими укреплениями и людьми. Империя не забудет вашего поступка». Мы благодарно склонили головы. «Однако давайте говорить прямо, господа», — слегка улыбнулся император. «Империя не заинтересована в создании новых обособленных анклавов по пути Раджкота. Если бы не глупость бывшего главы клана Тикту, этот клан скоро окончательно закрылся бы в своем регионе и перестал оттуда вылезать. А там и до мятежа с попыткой создания своего государства недалеко. Мы сильны до тех пор, пока мы едины». «Ну, начинается. Это шпилька в мой адрес, что ли?» Император прекрасно знал, что я делаю ставку на Лакхнау, и весь мой клан связывает свое будущее с этим регионом. Ему не нравятся наши планы. Что ж, понимаю и отчасти сочувствую. Но отступать от своего я не собираюсь. Я и так все совещание просидел молча. И сделал это намеренно. Мы с императором не очень хорошо разошлись в последний раз, когда я выбил из него разрешение на войну с родом Кишори. Да, в благодарность за жизнь отца он фактически отдал мне регион Лакхнау, урезав финансирование. Но на людях он по-прежнему показывал холодное отношение к моему клану. Да и на самом деле наверняка затаил на меня обиду. Все-таки я осмелился поставить ему ультиматум. Казалось бы, моя война с Кишори окончена, мирный договор подписан и вступил в силу. Эпизод заигран, что называется. Но осадочек остался. И не важно, что в итоге все в плюсе, начиная с самого императора. В общем, реакция императора на мою активность сегодня могла быть существенно хуже, чем на любого другого участника совещания. А это на пользу никому не пошло бы. Впрочем, мое участие сегодня не особо требовалось. При необходимости я, разумеется, поддержал бы аристократов, но среди глав великих кланов не могло не найтись того, кто высказал бы наши общие пожелания. Мы все мыслим плюс-минус одинаково, а у каждого из них еще и опыта по управлению великим кланом побольше, чем у меня. Плюс я таким образом показывал, что доверяю своим коллегам, главам великих кланов, и не собираюсь лезть вперед поперек них. По крайней мере, до тех пор, пока они делают то, что пойдет на пользу всем аристократам страны. Моей активности и так в последнее время слишком много. Так и выскочкой прослыть недолго. Мне не нужна такая репутация. Быть равным среди равных намного выгоднее и комфортнее. «Это значит, — продолжил император, — что в будущем империя обязательно займется развитием бывших приграничных регионов. Но для этого у меня должна оставаться такая возможность». Аристократы начали переглядываться. Через некоторое время, когда мы договорились, слово вновь взял глава клана Дейниш. «У нашей страны нет проблем с обеспечением себя продовольствием», — начал он, — «в настоящее время. Однако для роста производства продуктов питания лучше всего подходят как раз южные регионы страны». Император заинтересованно наклонил голову набок. «Поэтому я считаю справедливым поделить поровну земли, пригодные для пахоты и животноводства», — продолжил Дейниш. «Это хороший задел на будущее», — благосклонно кивнул император. «Что же касается лесов, пригодных для использования в легкой промышленности», — добавил Дейниш. «Я прошу вас, Ваше Величество, оставить их за нами. Стройка в бывших приграничных землях потребует очень много ресурсов в самое ближайшее время. Это же касается всех месторождений полезных ископаемых. Одно месторождение на мой выбор остается за империей», — посуровил император. «Одно на каждой из занятых вами территорий». Аристократы вновь переглянулись, и Дейниш кивнул. «Как скажете, Ваше Величество?» «Также, если на занятой вами территории есть крупные реки, — произнес император, — то земли на одном берегу реки должны остаться за империей». Это было даже слишком щедро, судя по тому, как быстро закивали участники совещания. Моему клану крупных рек не попалось, так что я лишь отметил для себя подход императора. Судя по всему, он действительно был заинтересован в разделе земель с первой попытки, и это хорошо. Перспектива мотаться во дворец на совещание день за днем меня не прельщала. Император вновь обвел взглядом нас всех. «Раз принципиально мы договорились, давайте сделаем небольшой перерыв, господа», — сказал он. «Скажем, на полчаса. За это время вы, вероятно, успеете набросать предварительный план раздела занятых вами территорий. После перерыва мы с вами обсудим эти планы уже предметно, с картами в руках». Возражений ни у кого не было. Император кивнул нам, встал и вышел из зала. Совещание продлилось почти до самого вечера, но в итоге император предварительно согласовал все наши планы. Их еще посмотрят специалисты, конечно, но дальше изменений уже будет самый минимум. А может и вообще не будет. Император пообщался с каждым участником совещания, и чем дальше, тем проще было договариваться. Он не сильно давил, мы тоже старались не обострять. Условия нам предложили вполне приличные, затягивать это дело не хотелось, так что договориться было несложно. К моему удивлению, даже со мной император общался так, словно ничего не случилось. Я все-таки ожидал какого-то негатива в свой адрес, но нет. Коротко, четко по делу. Что ж, тем проще. Вернувшись домой, я разослал согласованный вариант раздела земель по всему клану. Он был очень похож на один из тех вариантов, что мы обсуждали на клановом собрании, так что дополнительного обсуждения не требовалось. Мне, Магадей да Хармотара достались изрядные куски земель вокруг наших военных баз. Еще один большой кусок должен был уйти в аренду Адхара. Он как раз возле их новой крепости был. И последний участок пока оставался в резерве. Возможно, найдем ему применение, когда обживемся в Лакхнау. Или продадим. Такие размеры частных земель — редкость в стране, покупатели точно найдутся. Осталось только дождаться официального оформления собственности. Мне, в общем-то, пока не критично, а к моменту нашего переезда в Лакхнау документы уже точно будут готовы. И меня этот срок вполне устраивает. «Как все прошло?» — поинтересовалась принцесса. «Отлично. Довольно развалился в кресле император. Скажу честно, я сомневался в твоем плане, сестренка, и зря. Признаю, все прошло просто идеально». «Они даже не попытались отхватить лишнее?» — удивилась она. «Попытались, конечно», — фыркнул император, — «но мы договорились за один день». Принцесса уважительно склонила голову. Ей, уже не первый десяток лет отвечавшей за финансы империи, не нужно было объяснять, что это невероятно быстро, особенно на такой спорной теме. «Кого ты хотела снять в Министерстве земельного развития?» — продолжил император. «Жазу, снимай. Я обещал, что полетят головы. Лучшего повода не будет». «Спасибо, брат», — вновь склонила голову принцесса. Она предложила императору именно такой план проведения переговоров с аристократами по многим причинам. Изначальная предельно жесткая позиция императора, даже если ее показать мельком, могла резко отсечь потенциальную жадность оппонентов. Если аристократы хотели договориться, то осетра мысленно урезали бы сразу. На эту часть замысла принцесса особо не рассчитывала, против императора тоже не дети должны были выйти, но общий посыл они не могли не понять. И, судя по всему, они действительно пошли навстречу императору намного охотнее, чем это прогнозировалось. Однако основной целью спектакля была именно чистка рядов министерства. Официально зафиксированных нарушений и проступков в работе высших чиновников не было. То, что император и его сестра знали, никак не могло послужить основанием для увольнения. Слишком много связей набрали эти люди еще при прошлом императоре, и слишком много вопросов вызвала бы беспричинная агрессия нового императора. Нужен был повод. Раздел бывших пограничных земель стал прекрасной возможностью этот повод создать. А высшие аристократы страны, которые присутствовали на совещании, стали просто идеальными свидетелями. Просчет чиновников был. Злость императора на чиновников была. Их карты чуть было вовсе не сорвали раздел земель и не спровоцировали серьезное охлаждение отношений императора с кланами. Этого более чем достаточно, чтобы головы действительно полетели. А тот факт, что чиновники профильного министерства в глаза не видели эти самые провокационные карты, к делу не относятся. При таком скандале им попросту никто не поверит на слово, да и возможности спросить ни у кого толком не будет. Человека сняли с должности, и он исчез из политической жизни страны. А может, и вовсе из жизни. Это совершенно стандартное развитие ситуации. Если же кто-то и догадается об истинной подоплеке, то молча примет к сведению завуалированное предупреждение. У императора масса возможностей провернуть нечто подобное с любым чиновником. И лучше не давать ему повода к этому. «Как отец?» — помолчав, спросил император. «Плохо», — качнула головой принцесса. «Он по-прежнему отказывается со мной разговаривать. Единственный друг, сам понимаешь». Император поджал губы и тяжело вздохнул. Смерть Минта Кишори сильно подкосила отца. Настолько, что он забросил все дела и заперся в своих апартаментах. Ни сына, ни дочь он видеть не хотел, равно как и остальных родичей. В свои апартаменты он пускал только одного единственного старика, который стал его личным слугой еще в далекой юности. Император понимал, что будь отец в форме, их сестрой интригу с картами он раскусил бы на раз. И завалил бы им все дело. Тем более, что Жазза был как раз его ставленником. Однако радоваться такому раскладу император тоже не мог. И дело даже не в том, что отсутствие отца ощущалось в делах, хотя тот действительно многое делал для страны, уже даже не будучи императором. Просто видеть в таком состоянии близкого человека не пожелаешь никому. «Оправится, как думаешь?» — тихо спросила принцесса. «Обязательно оправится», — решительно заявил император. Никакой уверенности в этом он не ощущал, но и не говорит же это сестре. Пусть хотя бы у нее будет надежда. Принцесса благодарно кивнула и встряхнулась. «Что дальше?» — спросила она. «Пора чистить Министерство финансов», — ровно произнес император. Что бы он ни чувствовал, временным равнодушием отца к делам нужно пользоваться. Сейчас им сестрой, по крайней мере, никто не будет вставлять палки в колеса внутри рода. «Есть идеи?» — поинтересовался император. Принцесса поморщилась. Несмотря на то, что фактически управляла этой сферой жизни империи именно она, в Министерстве финансов тоже проблем хватало. Более того, именно из-за плотного контроля проблемы там были куда глубже. И столь простой комбинацией обойтись не получится. «Идеи есть», — неопределенно покачала головой принцесса. «Но и риск есть». «Отдай аналитикам рода, пусть просчитают варианты», — распорядился император. «Все сразу мы сделать не сможем, но уже пора начинать готовить почву. Сейчас при глобальном перераспределении финансовых потоков на новые территории будет много возможностей. Потом все устаканится и станет сложнее». «Даже если отец не придет в себя, все равно станет сложнее. А уж если бывший император вернется к делам...» «Поняла, будем готовиться», — кивнула принцесса. Когда позвонил наследник рода Каспадия, я понял, что спокойный период в моей жизни заканчивается. И он оправдал мои ожидания. «Мы напали на след!» — сообщил Каспадия, устроившись в кресле в уголке отдыха в моем кабинете. «Родовой камень Лапания вывезли в Поднебесную. Это было почти сразу после того, как господин Лапания подал документы в имперскую канцелярию на принятие его родом подданства Индийской империи». «Испугались?» — хмыкнул я. «Скорее всего», — кивнул Каспадия. «Даже простолюдины в курсе, что аристократы чувствуют свой родовой камень на расстоянии». «В Поднебесный след не затерялся, я надеюсь», — уточнил я. «Нет», — слегка улыбнулся Каспадия. «Мы нашли его. Мы знаем его точное местоположение». Я вопросительно приподнял брови. «Столица», — сообщил Каспадия. «Второй круг». Но я только головой покачал. В отличие от нашей столицы, в столице Поднебесной была четкая градация районов. Центром столицы был императорский дворец. Вокруг него жили самые знатные и приближенные роды и кланы. Тот же Лианг, наследник великого клана Сайсун, наверняка имел резиденцию в первом круге столицы. Второй круг предназначался для аристократов попроще, третий круг полностью занимали простолюдины. Если в третий круг мог приехать практически кто угодно, то во второй, к аристократам, кого попало, не пускали. Это даже местных касалось, что уж говорить про иностранцев. О том, чтобы провести боевую операцию в аристократической части столицы, и речи не шло. Нас сотрут в порошок еще до подхода императорской гвардии. В этом смысле аристократы любой нации предельно сплоченные. У нас в столице тоже любой оказал бы помощь своему соседу, напади на того иностранцы. Да и простолюдины вряд ли бы прошли мимо. И это я не говорю о сложностях проникновения в чужую страну крупного вооруженного отряда. «Нам нужна помощь изнутри», — сделал вывод я. «К сожалению», — склонил голову Каспаде. «У него самого, если и были связи в Поднебесной, то не того уровня. Теневой мир может многое, конечно, и даже падение статуса Каспаде в теневом мире не могло закрыть им абсолютно все возможности. Информацию же они нашли. Однако до китайской аристократии Каспадия сам не дотянется, это понятно. Просто знакомые не будут помогать в боевых действиях, а оплатить Каспадия особо нечем. Не аристократам чужой страны, по крайней мере. Теоретически, можно было бы выйти на контакт с нынешними владельцами камня и банально выкупить его. Однако этот вариант никто из нас не рассматривал. Платить выкуп похитителям, и неважно, что именно они похитили, камень или человека — это путь в никуда. На того, кто готов так прогибаться, будут нападать вновь и вновь. Вернуть камень нужно так, чтобы желание завладеть им повторно не осталось ни у кого. «Я понял, договорюсь», — кивнул я. «Жду от вас подробную информацию, господин Каспаде. Перешлю вам все материалы сразу, как вернусь домой», — пообещал он. «Хорошо», — ответил я. «А я, в свою очередь, свяжусь с вами, когда закончу переговоры». «Договорились».